Глава 7. С вами были Лёша Гроза и диджей Тит. Услышимся после выходных, музыкальные наши. Леськин голос журчал в наушниках, поднимал настроение, превращал человека, хотя утро было поганым. Квартира, в которой я поселился и которую выбрал для меня отец, мне не понравилась. Во-первых, располагалась слишком далеко от района, где жила Леся. Во-вторых, оказалась слишком просторной для меня одного. Да и аренда, я уверен, конская. Пусть батя и не признавался. И я подыскал более приемлемое жилье. Вполне приличная однушка в 10 минутах ходьбы до дома Алексея. Но были и минусы. До клуба, в который меня взял на работу дядя Кеша, давний друг отца, нужно было добираться часа полтора общественным транспортом. На байке, разумеется, быстрее, но это летом. А вот к зиме нужно будет пересесть в тачку. Еще одним минусом были веселые соседи. Решил при случае разобраться с балаганом, который устраивали любители шумных праздников, живущие за стенкой. Но это все потом. Пока у меня было другое, более важное дело. 4 дня я тянул. Ждал, когда гроза первой напишет мне. Терпение иссякало. Выматывал себя тренировками и спаррингами. Дядя Кеша заинтересовался мной. Даже предложил задуматься об участии в городском чемпионате по боксу. Но я не рассчитывал на долгосрочную спортивную карьеру. Скорее рассматривал клуб и бои в качестве трамплина для будущего, а не прямой дорогой на больничную койку. На 5-й день, не выспавшийся, злой, я примчался к зданию радиостанции, где Леся работала диджеем и вела передачу в паре с каким-то слащавым мудачком. Интернет – могучая вещь. Выяснить личность этого фрукта не составило труда. На вид – полный утырок, вызывающий одно единственное желание – аккуратненько вбить кулак в длинный нос. Я ждал у входа. Уже собирался позвонить. И плевать, что наша встреча опять шла не по плану. А ведь я собирался устроить самое настоящее свидание. Но слишком сильно соскучился по ней. Слишком долго не видел ее, не обнимал, не целовал. Черт, она как наркотик для меня. И очередная доза была нужна мне именно сейчас. Леся вышла на улицу. Прошла мимо, не посмотрев в мою сторону. Я оттолкнулся от стены, с которой почти успел срастись. Убрал телефон в карман. Просто ждал, когда девушка заметит меня. Напарник Леси не отставал от нее. Мелькнул за спиной грозы, закинул свою чертову руку на ее плечо, так будто Леська принадлежала ему. «Да вот уж хрен тебе, мудила!» Но больше всего убило то, что Леська никак не отреагировала. Не скинула его руку, не впечатала ему по холёной репе. А я точно знал, Леся легко может аккуратно и крепко приложить любого, кто сунется. Значит, не хочет этого делать. Убрал руки в карманы джинсов, просто чтобы не пустить кулаки в ход. Но грудину рвало на куски от того, что моя Леся обнимается с левым утырком. Вот, значит, как это — ревновать свою женщину. И оказывается, вполне обоснованно. «Привет!» — обнаружил себя, встав перед Лесей и обнимавшим ее дерьмом, которому жить осталось от силы полминуты. «Кирюша!» Опешила Леська, остановившись в шаге от меня, открыв рот. Перевел тяжелый взгляд на мужскую руку, висевшую на девичьем плече. «Ты здесь?» — продолжала Леся. «Удивительно, да?» — усмехнулся я и прилип глазами к ее лицу, которое от доломоты в теле хотелось взять в ладони, прижаться, прирасти ртом к нежным губам. «Это кто, детка?» — подал голос упырь. Если нужен автограф, могу подписать. «Левша или правша?» — обратился я к Лесе. Лисенок угадала ход моих мыслей. Взглянула грозно на меня снизу вверх. «Даже не думай, Кир», — прищурилась она. Я лениво вынул руки из карманов. Прикинул, что изначально сломаю ему пару пальцев все же на правой руке. А там как пойдет. «То есть автограф не нужен?» — хмыкнула будущая жертва травматологии. «Кирилл, угомонись!» — вскрикнула Леська и заслонила собой дружка. Леська действовала нечестно. Знала ведь, что я скучал, что с ума схожу по ней, по ее запаху, прикосновениям. И перетянула мое внимание на себя. Положила ладони на мою грудь, прошлась по торсу, сцепила пальцы в замок на моей спине. Руки сами собой накрыли ее плечи. Стиснули, заскользили ниже, легли на талию. Приподнял ее над землей. Плевать, что вокруг ошивалась куча народа. Плевать, что лощеный хмырь пялился на нас. Даже было почти плевать на то, что он минуту назад обнимал мою женщину. Почти плевать. «И какого черта ты тут делаешь, Пчелкин?» Выдохнула Леська в мой рот, но не торопилась выскальзывать из рук. Я посчитал это хорошим знаком. Даже улыбнулся, демонстрируя свой положительный настрой. «Решил угостить свою девушку обедом», — честно ответил я. «Заодно помять парочку рож. Есть возражения?» «У меня да», — напомнила себе сотрудник Леси. «Совсем не кстати напомнил». «Дима, знакомься», — вздохнула Леся. «Это Гром, мой парень», — прищурился я. Крепче прижал Леську к своему бедру, чтобы ни у кого не осталось сомнений. «А ты не говорила, что у него такой фасад?» — хохотнул чувак. «В качалку ходишь? Я тоже думал заняться собой, да все времени не хватает. Не подскажешь, где можно купить такую бицуху?» Я смотрел на хорошенькое личико Леськи. Она не отнимала рук от моей спины. Наоборот, поглаживала ладонями, не переставая. И льнула к моему боку, будто тоже соскучилась. «Где купить, не скажу, но при желании приходи, подтяну». Я сменил гнев на милость и даже вынул из кармана одну из визиток клуба, которыми снабдил меня дядя Кеша. «О, спортивный клуб «Элита»!» — прочел новый знакомый название на визитке. «Говорят, туда попасть сложно». «Не в курсе. Я там работаю пару дней всего». Пожал плечом, а Леся слушала внимательно и хмурилась. «Кажется, меня ждет основательный допрос за обедом». «Хороший клуб. И владельца хорошо знаю», — процедила Леська. Ткнула пальцем мне под ребра. «Ты! Мне нужны ответы, Гром. И когда это ты успел перебраться в город? А главное, почему я узнаю об этом только сейчас?» «Оуч, детка, наезжаешь на Громилу? Эффектно!» — посмеивался Дмитрий. «Послушай, приятель!» — процедил я. «Она не детка!» «Кирюш, успокойся!» — шикнула Леська. — Пойдемте лучше обедать. Есть хочу жутко. Ты с нами, Дим? — Он не может. Или есть придется через трубочку. — оскалился я. — И как отказаться, когда так тепло приглашают? — расхохотался утырок. — Ну да, к сожалению, я не могу. У меня встреча с товарищами. — Печально, — усмехнулся я. «Пещерный человек!» — вздохнула Леся, когда этот самый Тит исчез с горизонта. «Мы просто коллеги. Давно ведем эфир вместе. Дружим». «Угу, дружите», — скривился я. «Только знаешь что? Пусть руки держат при себе. Повторять не буду». «Я как-то забыла тот момент, когда передала тебе права на мою жизнь и свободу». Холодно отчеканила Леся. В ее взгляде начинала закипать ярость. Я сжал губы, чтобы не наговорить лишнего. «Как раз прекрасно помню этот момент», — уже спокойнее проговорил я. «Ты, я, дерево желаний. Не вспомнила?» «Угу, забудешь о таком, как же», — пробормотала Леся. Вздохнула, спрятала нос в моей футболке в районе плеча. «Это радует», — улыбнулся я.